То, что я могу сделать, я могу и сломать. «Но какой у тебя был источник?» — спросил Килвин. «Ты ни с чем бы не успел связаться за такой короткий срок». Я поднял забинтованный палец. «Кровь», — удивленно сказал магистр, — «использование тепла своей крови может быть названо неосторожным, Элир Квоут. Как насчет озноба заклинателей? Что, если бы ты получил гипотермический шок?» «Мои возможности были весьма ограничены, магистр Килвин», — сказал я. Килвин задумчиво кивнул. «Довольно впечатляюще. Разбить то, что я соорудил, всего лишь кровью». Он хотел было почесать бороду, но только нахмурился в раздражении. Бинты этого не позволяли. «А вы, магистр Килвин, как вам удалось взять пожар под контроль?» «Без имени огня», — признался он. «Если бы тут оказался Элудин, все было бы проще. Но поскольку имя огня мне неизвестно, мне оставались только собственные приспособления». Я бросил на него недоверчивый взгляд, неуверенный, шутит он снова или нет. Тяжелый юмор Килвина было иногда нелегко понять. «Элладин знает имя огня?» Килвин кивнул. «Кажется, в университете есть еще один или двое, но Элладин-то уж точно». «Имя огня?» — медленно произнес я. «И они могут позвать его, и огонь сделает, что они скажут, прям как Табарлин Великий». Килвин снова кивнул. «Но это же просто сказки!» — запротестовал я. Он насмешливо покосился на меня. «А откуда, по-твоему, берутся сказки?» Элир Квоут. «Всякая сказка имеет глубокие корни». «А что это за имя? Как оно работает?» Килвин поколебался секунду, потом пожал огромными плечами. «Очень трудно объяснять на этом языке, на любом языке. Спроси Элладина, он вообще-то учит таким вещам». Я из первых рук знал, насколько полезен в таких вопросах может быть Элладин. «Ладно, а как вы остановили пожар?» «Невелика тайна», — ответил он. «На всякий пожарный случай я держу у себя в кабинете сосуд со специальным составом. Я использовал его как связь и вытянул тепло из пролитого вещества. Реактив настолько охладился, что не мог кипеть, а оставшийся туман выгорел. Львиная доля пролилась сквозь решетки, а Джаксим и другие рассыпали известь и песок, чтобы задержать оставшееся». «Вы же несерьезно?» — поразился я. «Здесь была адская печь. Вы не могли переместить столько таумов тепла. Куда бы вы его дели?» «У меня есть пустой теплоем, приготовленный как раз на случай чрезвычайной необходимости. Пожар — наименьший из бед, к которым я готовился». Я отмахнулся от этого объяснения. «Даже и так не может быть. Это должно...» Я попытался рассчитать, сколько тепла ему пришлось бы переместить, но остановился, даже не зная, откуда начать. «Я насчитал 850 миллионов таумов», — сказал Килвин. «Хотя надо проверить ловушку для большей точности». «Я потерял дар речи, но как?» «Быстро», — развел он перевязанными руками, — «но нелегко». Глава 68. Сквозь огонь. Весь следующий день я проходил босой, без плаща, погрязший в мрачных думах о своей жизни. Новизна роли героя быстро поблекла в жестком свете того реального положения, в котором я оказался. У меня остался только один комплект поношенной одежды. Ожоги, хоть и небольшие, непрестанно болели. У меня не было денег ни на обезболивающие, ни на новую одежду. Я жевал горькую ивовую кору, и горечь переполняла меня. Нищета висела на шее тяжелым камнем. Никогда раньше я не осознавал так ясно разницу между мной и остальными студентами.